Он помешал полиции очистить в Безансоне военный завод, захваченный забастовщиками, то есть подрывал оборонную мощь Франции. Он выдавал немецким эмигрантам рекомендательные письма, желая нас поссорить с Германией. Наконец, получив взятку, он добился освобождения Лоришо, обвиненного в растлении малолетних. Вайс говорил сухо, монотонно, как будто зачитывал обвинительный акт. Голубые глаза выражали возмущение ребенка перед низостью мира. Услышав имя Лоришо, Тесса усмехнулся. Он знал эту историю. Уже растрогала мать Лоришо. Он советовался с адвокатом, но, узнав, что это темное дело, стал вопить. «Зачем вы таких защищаете? Ему голову отрезать мало». А Лоришо откупился. Мать девочки за хорошее вознаграждение согласилась показать, будто она, а по ее наущению и дочка, оклеветали невинного. Тесса не стал делиться с Вайсом судебными воспоминаниями. Он только спросил, что же вы намерены предпринять? Не допустить выступления Фуже. Но это противно традициям нашей партии, свобода мнений, не для преступников. Тесса помолчал, потом улыбнулся. Я понимаю ваши чувства. Вы молодежь, наша надежда, но зачем быть таким непримиримым? Впрочем, я не вправе вас отговаривать. Вы повинуетесь гражданскому долгу. Мы еще увидимся в Марселе. А вы там разыщите моего друга Белье. Ему под 60, но душой юноша и рассуждает, как вы. Он вам поможет. Когда Вайс ушел, Тесса приказал горничной вынести чемоданы. А сам зашел к Амали проститься. Она лежала бледная, перебирала четки и едва шевелила тонкими губами. Тесса ее осторожно поцеловал. «До свидания, мамочка. Поправляйся и пожелай мне успеха. Я надеюсь вернуться со щитом. Пусть он только попробует раскрыть рот». Марсель называли французским Чикаго. Его порт был бульоном, в котором плодились гангстеры, продавцы живого товара, сутенеры, контрабандисты, скупщики опиума и кокаина. Здесь же промышляли люди, покупавшие и продававшие оружие, от револьверов до бомбардировщиков, агенты Бретейля, дельцы, зарабатывавшие на горе Испании. То и дело в городе находили трупы. Гангстеры убирали предателей и болтунов. На узеньких улицах старого порта находились публичные дома. Полураздетые женщины поджидали путешественников, клерков, коммерсантов, матросов. Если прохожий не поддавался соблазну и пытался пройти мимо, с него сбрасывали шляпу, обливали его помоями. Сутенеры подготовляли избирательные кампании, срывали забастовки, покрывали или разоблачали шпионов. Накануне выборов гангстеры богатели. Кандидатам приходилось быть щедрыми. Гангстеры избивали ораторов, сдирали со стен воззвания, разгоняли избирателей. Гангстеры делились на два клана. Первый, во главе с кривым Лепети, обслуживал местный муниципалитет, точнее, его социалистическое большинство. Лепети, еще недавно интересовавшийся только кокаином, снисходительно пояснял: «Я за разоружение». Второй клан работал на Бретейля и был подчинен Лебро, начавшему свою карьеру с убийства бразильского коммерсанта. Из одного клана гангстеры легко переходили в другой, а не заручившись их содействием, опасно было и выставить свою кандидатуру в палату и открыть кафе на Канебьер. Узнав, что съезд радикалов назначен в Марселе, гангстеры оживились, предвиделись заработки. Действительно, взвесив все, приятель Тесса Белье обратился к Лебро. Белье, торговавший оптом кофе, знал, что Лебро человек честный. Не раз он пользовался его услугами для охраны товара от утечки. Теперь он обратился к Лебро с просьбой поддержать порядок на заседаниях съезда. 200 сутенеров и контрабандистов получили пригласительные билеты, кто гостевой, кто корреспондентский. Все было сделано, чтобы помешать Фуже нарушить распорядок. Войдя в огромный зал, уже изумился.